Правило 13. Долой страх, долой сомнение, долой нерешительность. Эти слова из средневекового самурайского кодекса – ключи к выживанию, успеху, а также искусству вести споры. Долой страх. Ничто не должно заставлять вас бояться. В противном случае вам придется провести определенную работу, чтобы этот страх побороть. Должен признаться, я дико боюсь высоты и по возможности стараюсь избегать хоть сколько-нибудь возвышенных мест. Недавно, чтобы устранить трещину в водосточной трубе, мне пришлось ползти по крыше, 3 этажа над землей. В полуобморочном состоянии я повторял себе: «Тебе не страшно, тебе не страшно, тут невысоко». И так, пока не закончил работу. Вниз я старался не смотреть. Даже если вам очень страшно, лицо нужно делать такое, чтобы окружающие были уверены, что для вас и на Эверест подняться пара пустяков. Обойдемся без сюрпризов. Только что вы спокойно прогуливались, и вдруг над вашей головой нарисовалось непонятное нечто. Но если задуматься, окажется, что пришли вы сюда не просто так, что вас сюда что-то привело. Любая случайность – это хорошо подготовленная закономерность. Специально для вас подготовленная. Чтобы вы сделали какие-то выводы. Но почему же тогда жизнь представляется нам чередой сюрпризов? Да потому что полжизни мы пребываем в состоянии интуитивного бесчувствия. Растормошите свое чутье, и никакие неожиданности вам больше грозить не будут. Без колебаний. Прежде всего, взвесьте все преимущества и в путь. Если слишком долго размышлять, не останется времени действовать. Сначала мы рассматриваем все варианты, затем делаем выбор, принимаем решение и добиваемся своего. Подумал, сказал, сделал. Все. Только вперед, не ждите, что кто-то придет и одобрит или не одобрит ваше решение или поступок. Если вы, Робинзон Крузо, попав на остров, сел на камушек и стал ждать, пока за него кто-нибудь что-нибудь придумает, мы бы о нем никогда не узнали, потому как писать было бы неком. Долой сомнения. Приняв решение, дайте ему отлежаться. Перестаньте задуматься об этом, просто наслаждайтесь и отдыхайте. Не беспокойтесь, завтрашний день придет тогда, когда настанет его время. Будьте уверены в себе. Однажды вы выберете свою дорогу в жизни и не сомневайтесь, вас ждет успех.